когда я ее однажды спросила, почему она не вышла второй раз, ответила: «Покойники видят нас и радуются, и печалятся за нас, и когда встретимся, как же мне с двумя мужьями-то быть?» Пасху делала мама, и она у нее получилась какая-то ненастоящая. Няня, когда разминала Пасху и перекладывала в пасочницу, всегда протягивала мне деревянную ложку. «Оближи». И я облизывала. И ничего вкуснее этого не было. А тут мама мне протянула ложку и сказала: «Оближи». Я ничего ей не сказала и вышла. С мамой мы стали совсем как чужие. Вроде все так же, как обычно, колокола празднично звонили, огоньки текли по переулкам, а никакого пасхального настроения. И просить прощения хотелось только у няни, а уже не попросишь. Няня в последний месяц все читала Библию, разные пророчества: придет конец мира, брат пойдет на брата, будет голод и мор, настанет время, когда люди будут прятаться в щелях, чтобы сохранить свою жизнь. Может, ей было так легче уходить. Отец на поминках принялся рассказывать, как у мусульман хоронят не в гробах, а закутывают в саван и несут к месту погребения на специальных носилках. В землю тело опускают ногами вниз, лицом хоронят к Мекке. А если у мусульманина скончалась жена, христианка или иудейка, и при этом известно, что она беременна, ее должны хоронить наоборот, спиной к Мекке, чтобы младенец у нее в чреве был обращен лицом к этому священному месту. Слушала его и вдруг увидела, что он старый. Он стал следить за собой, молодиться, подкрашивать седые волосы, купил костюм маренго, модный материал, в елочку. А все это только еще больше старит. Ходит с перевязанным пальцем. Помогал оперировать какой-то сложный случай и порезался. С ним такого раньше никогда не было. Мой любимый, милый папа, и вдруг старик. Не удержалась, подошла сзади, обвела его шею руками, прижалась. А он: «Подожди, белка, не мешай». И дальше что-то говорит, и стало так страшно, что он тоже умрет. Вместе покойнее, вместе злачнее, вместе светлее. А когда приехала племянница няни из ее деревни забирать вещи, вдруг стала говорить, что мы няню обманули, недоплачивали, еще какие-то серьги и брошки.